с давних пор. Еще после отделения от варваров эллины отличались большим по сравнению с варварами благоразумием и свободой от глупых суеверий, и все же тогда эти люди, Мегакл и Песистрат, не постеснялись разыграть с афининами, которые считались самыми хитроумными из эллинов, вот какую штуку. В Пионийском Деме жила женщина по имени Фия, ростом в 4 локтя, без 3 пальцев и вообще весьма пригожая. Эту-то женщину в полном вооружении они поставили на повозку, и, показав, какую она должна принять осанку, чтобы казаться благопристойной, повезли в город. Затем они отправили вперед глашатаев, которые, прибыв в город, обращались по их приказанию к горожанам с такими словами: «Афинине, примите благосклонно Песистрата, которого сама Афина почитает превыше всех людей и возвращает теперь из изгнания в свой Акрополь». Так глашатые кричали, обходя улицы, и тотчас по всем демам прошел слух, что Афина возвращает Песистрата из изгнания. В городе все верили, что эта женщина действительно богиня, молилась смертному существу и приняли Песистрата. Демы округа в Аттике. Придя таким образом снова к власти, Песистрат по уговору с Мегаклом взял себе в жены его дочь. Но так как у него были уже взрослые дети, а род Алкмеонидов, к которому принадлежал Мегакл, как считали, был поражен проклятием, то Песистрат не желал иметь детей от молодой жены и потому общался с ней неестественным способом. Сначала жена скрывала это обстоятельство, а потом рассказала своей матери, в ответ на ее вопросы или же по собственному почину, а та своему мужу. Мегакл же пришел в страшное негодование за то, что Песистрат так его обесчестил. В гневе он снова примирился со своими прежними сторонниками. А Песистрат, узнав, что затевается против него, удалился из города и вообще из Аттики. Прибыв в Эретрию, он стал совещаться со своими сыновьями. Верх одержало мнение Гиппия о том, что следует попытаться вновь овладеть верховной властью. Тогда они, Песистрат и сыновья, стали собирать добровольные даяния от городов, которые были им чем-либо обязаны. Многие города предоставили Песистрату большие суммы денег, но фиванцы превзошли всех денежными дарами. Одним словом, через некоторое время после этого все было готово для их возвращения в Афины, и действительно, из Пелопоннеса прибыли аргосские наемники. Из Наксоса также приехал добровольно ревнивый приверженец Песистрата по имени Лигдамит с деньгами и людьми. Так вот, Песистрат и его сторонники выступили из Эретрии и на 11-м году своего изгнания снова прибыли в Аттику. Возможно, что число лет изгнания Песистрата Геродот взял из городской хроники Афин. Первое место, которое они захватили там, был Марафон. Во время их стоянки в Марафоне к ним присоединились не только сторонники из самого города Афин, но также стали стекаться и другие люди из демов, которым тирания больше была по душе, чем теперешняя свобода. Так тиран и его сторонники собирали свои силы. Афинине же в городе вовсе не думали о Песистрате, пока тот только собирал средства, и даже после занятия марафона, услышав о выступлении Песистрата из марафона на Афины, только теперь горожане двинулись против него. Все городское ополчение вышло против возвратившихся изгнанников. Когда Песистрат со своими людьми, выйдя из марафона, напал на Афины, оба войска сошлись у святилища Афины Поллены и там расположились станом друг против друга. Тут-то предстал Песистрату прорицатель Амфилит из Акарнании и по божественному внушению изрек ему в 6-стопном размере следующее пророчество: «Брошен уж невод широкой, и сети раскинуты в море, кинутся все эти тунцы среди блеска лунного ночи. Такое предсказание изрек вдохновенный прорицатель. А Песистрат понял смысл изречения и, объявив, что принимает оракул, повел свое войско на врага. Афинские же горожане как раз в это время дня завтракали, а после завтрака одни занялись игрою в кости, а другие легли спать. Тогда Песистрат с войском напал на афинин и обратил их в бегство. Когда противники убежали, Песистрат придумал хитрый способ, чтобы воспрепятствовать бегущим вновь собраться и чтобы заставить войско рассеяться. Он велел своим сыновьям скакать на конях впереди. Настигая бегущих, сыновья Песистрата предлагали от имени отца ничего не бояться и разойтись всем по домам. Афиняне так и сделали. Таким-то образом Песистрат в третий раз завладел Афинами. Он упрочил свое господство сильными отрядами наемников и денежными сборами, как из самих Афин, так и из области на реке Стримони. Здесь имеются в виду доходы серебряных лаврийских рудников в Аттике и с рудников на реке Стримони во Фракии. Он взял затем заложниками сыновей тех афинин, которые сопротивлялись и не сразу бежали, и переселил их на Наксос. Песистрат завоевал Наксос и отдал его во владение Лигдамиду. Кроме того, он очистил по повелению оракула остров Делос. А сделал Песистрат это вот как. Он велел выкопать всех покойников, погребенных в пределах видимости, из храма, и перенести отсюда в другую часть Делоса. И Песистрат стал тираном в Афинах. Что же до афинин, то одни его противники пали в борьбе, а другим вместе с алкмеонидами пришлось уйти в изгнание из родной земли. Таково было в то время положение дел в Афинах. Напротив, лакедемонине, как узнал Крес, избежали великих бедствий и теперь уже одолели тегейцев. Ведь при спартанских царях Леонти и Гегесикле лакедемонине побеждали во всех других войнах, но только в одной войне с тегейцами терпели поражение. Прежде у лакедемонин были даже почти что самые дурные законы из всех эллинов, так как они не общались ни друг с другом, ни с чужеземными государствами. Свое теперешнее прекрасное государственное устройство они получили вот каким образом. Ликург, знатный спартанец, прибыл в Дельфы вопросить оракул. Когда он вступил в святилище, Пифия тотчас же изрекла ему вот что. «Ты притек, о Ликург, к дарами обильному храму, Зевсу любезный и всем на Олимпе обители мущим. Смертный иль бог ты, кому изрекать прорицанье должна я? Богом скорее, Ликург, почитать тебя нужно бессмертным». По словам некоторых, Пифия, кроме этого предсказания, предрекла Ликургу даже все существующее ныне спартанское государственное устройство, но, как утверждают сами лакедемонине, Ликург принес эти нововведения в государственный строй Спарты из Крита. Он был опекуном своего племянника Леобота, царя Спарты. Как только Ликург стал опекуном царя, то изменил все законы и строго следил, чтобы их не преступали. Затем он издал указы о разделении войска на Эномотии, установил три акады и Сиситии. Кроме того, Ликург учредил должность эфоров и основал совет старейшин геронтов. Эномотии в спартанском войске — подразделение из 25-36 человек, связанных взаимной клятвой. Триакады — подразделение из 30 человек. Сиситии — совместные трапезы у спартанцев. Эфоры — Коллегия из 5 человек, выбиравшаяся на 1 год. Первоначально они выполняли, по-видимому, судейские функции, а позднее функции надзора и контроля. Они узурпировали даже часть царской власти. Совет старейшин или Герусия из 28 членов. Вместе с 2 царями совет был высшим органом власти в Спарте. Так-то лакедемоняне переменили свои дурные законы на хорошие, а после кончины Ликурга воздвигли ему храм, и ныне благоговейно его почитают. Так как они жили в плодородной стране с многочисленным населением, то скоро достигли процветания и изобилия, и действительно, они уже больше не довольствовались миром. Убедившись в превосходстве над аркадцами, лакедемоняне вопросили дельфийский оракул, могут ли они завоевать всю аркадскую землю. Пифия же изрекла им в ответ вот что: «Просишь Аркадию всю, не дам тебе, многого хочешь. Желудоядцев мужей обитает в Аркадии много, кои стоят на пути, но похода все ж не возбраняю. Дам лишь Тегею тебе, что ногами истоптана в пляске, чтобы плясать и поля ее тучные мерить веревкой». Лакедемоняне, услышав такой ответ оракула, оставили все другие города Аркадии и пошли войной на тегейцев. С собой они взяли оковы, в уповании, хотя и на двусмысленный ответ оракула, так как твердо рассчитывали обратить в рабство тегейцев. В битве, однако, лакедемоняне потерпели поражение, и на тех, кто попал в плен к врагам, были наложены те самые оковы, которые они принесли с собою. Пленники, как рабы, должны были, отмерив участок поля тегейцев мерной веревкой, обрабатывать его. Оковы же эти, наложенные на лакедемонских пленников, еще до сего дня сохранились в Тегее и висят на стенах храма Афины Аллеи. Так вот, в прежних войнах с тегейцами лакедемоняне постоянно терпели неудачи. Однако, во времена Креза, когда царями Лакедемона были Анаксандрит и Аристон, спартанцы, наконец, одержали верх над ними. И вот как это произошло. Соответственно делению дарийцев на 2 племени, гиллеев и диманов, у них было 2 вождя-царя, которые стояли во главе 2 отрядов войска. Описываемые здесь события падают, вероятно, на 2-ю половину 6 века до нашей эры. Из-за своих постоянных поражений лакедемоняне отправили послов в Дельфы вопросить оракул, какое божество им следует умилостивить для победы над тегейцами. Пифия дала ответ: они должны перенести в Спарту останки Ореста, сына Агамемнона, и тогда одолеют тегейцев. Однако спартанцы не могли отыскать могилу Ореста, и им пришлось вновь отправить послов в Дельфы вопросить бога, где погребен Орест? На вопрос послов Пифия ответила вот что: есть в Аркадии град Тегея на низкой равнине. Веют там ветры, их 2, гонимые силой могучей. Слышен удар, отраженный ударом, и беда возлежит над бедою. Сын там Атрида сокрыт земли жизнетворной на лоне. Прах его перенесешь и станешь владыкой Тегеи. Однако и после этого ответа оракула лакедемоняне все-таки не могли найти могилы, несмотря на все усилия, пока не нашел ее Лих, один из так называемых агатоергов в Спарте. Агатоерги — 5 членов спартанского корпуса, 300 всадников, которые ежегодно по возрасту выбывали из его состава и назначались послами за границу. Эти-то агатоэрги, старейшие граждане, числом 5, ежегодно выходят из сословия всадников. В течение того года, когда они выходят из всаднического сословия, они должны быть наготове постоянно выполнять обязанности послов в разных местах для Спарты. Среди этих-то людей был некто Лих. Он отыскал в Тегее могилу Ареста, отчасти случайно, отчасти хитростью. В то время у Лакедемонян с тегейцами было перемирие. Лих зашел в кузницу посмотреть, как куют железо, и дивился искусству кузнеца. Кузнец заметил его удивление и, прекратив работу, сказал: «Друг Лаконец, ты дивишься, как искусно обрабатывают железо. Вот если б тебе довелось увидеть то же, что мне, то как бы ты сильно удивился. Я хотел выкопать у себя во дворе колодец, и, копая, наткнулся на гроб 7 локтей длины. Не веря, однако, чтобы люди когда-нибудь были больше нынешних ростом, я открыл гроб и увидел, что покойник действительно был одинаковой величины с гробом. Измерив гроб, я снова засыпал его землей». Так передавал ему кузнец то, что видел, а Лих обдумал эти слова. Ему пришло на мысль, что это и есть останки Ореста, о которых говорил оракул. Рассудил же Лих вот как. Рассматривая 2 раздуваемых меха кузнеца, он решил, что это ветры, о которых говорил оракул. Наковальня же и молот — это удар и ответный удар. А беда, возлежащее на беде, выковываемое железо. Это потому, думал он, что железо изобретено на беду человеку. Так рассуждая, Лих возвратился в Спарту и рассказал все, что случилось с ним. Лакедемоняне же обвинили его для вида в вымышленном преступлении и изгнали из города. Тогда Лих опять прибыл в Тегею и рассказал кузнецу о своей беде. Затем он просил отдать ему в наем двор, но кузнец сначала не соглашался. В конце концов Лиху удалось уговорить кузнеца. Он поселился потом на этом дворе, раскопал могилу и собранные кости привез в Спарту. С этого времени и всякий раз, когда дело доходило до столкновения, лакедемоняне неизменно оказывались гораздо сильнее тегейцев, и они покорили таким образом уже большую часть Пелопоннеса. Все это Кресс узнал и отправил послов в Спарту с дарами и предложением союза. Царь указал послам, что они должны говорить, и те по прибытии в Спарту сказали вот что. «Прислал нас Кресс, царь лидийцев и других народов, и говорит вам так. Лакедемоняне, Бог возвестил мне через оракул, чтобы я заключил союз с эллинами. Вы же, как я слышу, самые могущественные люди в Элладе, поэтому-то я по повелению оракула и обращаюсь к вам и желаю быть вашим другом и союзником без коварства и обмана». Это Кресс приказал объявить через своих послов, а лакедемоняне, которые уже слышали о прорицании, данном Крессу, обрадовались приезду лидийцев и заключили с ним освященный клятвой договор о дружбе и союзе, тем более, что уже раньше Кресс оказывал им некоторые услуги. Так, когда лакедемоняне послали с Сарды купить золото для статуи Аполлона, которая ныне стоит в Форнаке в Лаконии, Кресс отдал им золото в дар. Лидия была для греков того времени страной, откуда привозили золото. Лидийцы первыми стали чеканить золотую монету. Также и персы, согласно древнеперсидским надписям, получали большую часть золота из Лидии. Ради этого-то, а также и потому, что Кресс предпочел их в качестве союзников всем прочим эллинам, лакедемоняне и заключили этот союз. Сами же они не только приняли предложение царя, но даже хотели сделать Крессу ответный подарок, если бы он того потребовал. Так лакедемоняне изготовили медную чашу, для смешивания вина, украшенную снаружи по краям всевозможными узорами, огромных размеров, вместимостью на 300 амфор. Впрочем, эта чаша так и не попала в Сарды по причинам, о которых рассказывают двояко. Лакедемоняне передают, что на пути в Сарды чаша оказалась у острова Самоса. Самосцы же, узнав об этом, подплыли на военных кораблях и похитили ее. Сами же самосцы, напротив, утверждают, лакедемоняне, везшие чашу, прибыли слишком поздно и по пути узнали, что Сарды взяты персами, а Крес пленен. Тогда они, будто бы, предложили продать эту чашу на Самосе, и несколько самосских граждан купили ее и посвятили в храм Геры. Возможно также, что люди, действительно продавшие чашу по прибытии в Спарту, объявили там, что их ограбили самосцы. Так-то обстояло дело с чашей для смешивания вина. Крес же неправильно истолковал оракул и выступил в поход на Каппадокию, надеясь низвергнуть Кира и сокрушить персидскую державу. Во время приготовлений к походу на персов один лидиец дал царю такой совет. Этот лидиец, имя его было Санданис, и прежде слыл благоразумным, а благодаря этому совету он и подавно прославился у лидийцев. «Царь, ты собираешься в поход на людей, которые носят кожаные штаны и другую одежду из кожи. Едят же они не столько, сколько пожелают, а сколько у них есть пищи, так как обитают в земле суровой. Кроме того, они не пьют вина, довольствуясь лишь водой. Нет у них ни смокв и никаких других полезных плодов. Если ты одолеешь их, что возьмешь у народа, лишенного всех благ? С другой стороны, подумай о том, чего ты можешь лишиться в случае поражения. Ведь, вкусив прелести нашей жизни, они так привяжутся к нам, что мы не сможем уж их изгнать из нашей страны. Я благодарю богов за то, что они не внушают персам мысль воевать с лидийцами». Эти слова, впрочем, не убедили Креза. Я рассказываю это потому, что до покорения Лидии персы действительно вовсе не знали ни роскоши, ни богатства.